Глава 16. В районном паспортном отделении милиции огромная очередь. Не только в коридоре, но и на крыльце, на тропинке. Всюду люди. Ждут, курят, поглядывают. На лицах тревога и радость. В ярком сиянии дня тонут вершины сопок, таежные дали. Снег слепит глаза. А с крыш в перегонки сбегают струйки воды. Эта весна принесла много радости всем, потому и светятся лица людей. Но вот открывается дверь паспортного отдела. На крыльцо выскакивает человек, размахивая над головой коричневой книжечкой. Тут же человека с паспортом окружают плотным кольцом, стараются потрогать паспорт, заглядывают в него. «Пометки, пометки, глядите! Как там, ничего?» «Чистый, братцы, хоть снова в армию!» — смеется тот. Белоглазов через головы других свободно заглядывает в паспорт. «Давайте разберемся с очередью, а то толчемся, как бараны!» — предложил он всем. «А ты, милый, из какого набора? Военного или, может, после?» — спросил его насмешливо старичок с суковатой палкой в руке. «Был арестован в 38-м. А что?» «Все-все, я было подумал, из последнего потока, потому не торопишься», — сочувственно улыбнулся старик и сам принялся устанавливать очередь. Убедившись, что ждать придется не менее 2-3 часов, Белоглазов пошел побродить по поселку. Повсюду строят по-хозяйски. Вот и башенные краны появились, и сборный железобетон. Время другое, и Колыма другой становится. У клуба толпился народ. Вдруг он заметил Колосова. «Юрий Евгеньевич, Юрий!» — крикнул он и зашагал к клубу. «Почему ты тут? Что здесь происходит?» «Только что закончилась партийная конференция», — ответил Колосов и пошел навстречу. «Ты что, за паспортом?» «Получаю, получаю», — заулыбался Белоглазов. «Значит, конференция? Ну как наш Наполеончик?» Наполеончиком Белоглазов прозвал своего бывшего начальника Авдейкина. «На вороных и с треском». «Я не сомневался, что раскусят», — проговорил Белоглазов с удовлетворением. «Вот ходил по поселку. Все по-новому, и люди вроде другими стали. И как работают? А как еще будут работать, когда комиссия Верховного Совета начнет пересмотр всех дел? Так это правда?» «Да-да, Анатолий, скоро!» «Колосов, на райком!» Распахнулось окно на втором этаже клуба. «Иду!» — откликнулся он и заторопился. «Ты член райкома? Вот это здорово!» — обрадовался Белоглазов. «Да, Анатолий, выбрали!» Колосов даже покраснел. «Ну, ты извини, если спешишь, можешь с нашим автобусом. Наши тоже приехали получать паспорта. А подождешь тогда вместе, хорошо?» Крикнул он уже на бегу и, хлюпая по раскисшему снегу, поспешил на заседание районного комитета партии. Комиссия Верховного Совета СССР прибыла в Нексикан в середине июня. Колосова пригласили. Он как раз собрался идти в лагерь, когда принесли две телеграммы. Одна была из Красноярска. «Ура, Юрка, ура! Снова родился, снова живу! ТЧК. В ближайшее время выезжает Центральный комитет по партийным делам. Краснов». Вторая телеграмма была из Магадана. Обком комсомола запрашивал, сколько новоселах, прибывающих на Колыму по путевкам ЦК в ЛКСМ, могут принять мастерские. Размышления Колосова прервал звонок. Дежурный по лагерю напомнил, что комиссия приступает к работе. В зоне праздник. Заключенные, выбритые, чисто одетые, в томительном ожидании слоняются от крылечка к крылечку, от толпы к толпе. У конторы лагеря на заваленке сидят человек 30. Колосов увидел и Цыбанюка. В большом кабинете начальника лагеря за письменным столом, заваленным грудами папок с личными делами заключенных, сидит председатель комиссии Бармин. По сторонам приставного стола Аксендьев, теперь первый секретарь райкома. Дальше председатель областного суда, прокурор, какой-то солидный в роговых очках работник милиции и еще несколько человек. «Ну вот и Колосов», — поднял голову Аксендьев,